Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 529. «Ныне я восстану, — говорит Господь, — ныне поднимусь, ныне вознесусь». Книга пророка Исаии, 33 глава, 10 стих. Когда завоеватели опустошили землю, как саранча, тогда воины сели и начали плакать, как женщины. Но тогда же Господь пришел им на помощь. Когда никто уже не приходил более в град Божий, когда Васан и Кармил уподобились неплодоносящим виноградникам, тогда восстал Господь. Бог будет превознесен в своем огорченном народе, потому что печалящиеся лица ищут лица Его и уповают на Него. Он еще более превознесется, если Он восстанет по зову их, чтобы освободить их. Если этот день для нас – день страданий, будем ожидать, что увидим, как Господь прославится в нашем освобождении. Не побуждает ли нас это обстоятельство молиться из глубины сердца? Призываем ли мы Его день и ночь? Тогда близко то время, которое Он определил для Своего народа по Своей благодати. Бог превознесется в свой час. Он восстанет, когда это будет более всего содействовать Его славе. А нам должно более думать о Его славе, нежели о нашем собственном освобождении. Если Господь будет превознесен, то исполнится наше главное и основное желание. Господи, помоги нам получить уверенность и понять, что Ты – удела. Тогда мы превознесем Тебя. Пусть все вокруг нас узнают, какой же Ты великий и благой Бог».